«А при чем тут природа-то?» — вступали другие. «Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей Вязовки, но склад-то там есть. Человек же прежде всего насчет работы спрашивает». «Нет», — говорил Николай Григорьевич. «Желательно, чтобы природа, конечно». «Да в том-то и дело. Что он тебе, склад? Склад он и есть склад, теперь они везде есть. Если, например...» «Ну, вы тоже рассудили», — говорил какой-нибудь степенный. «Только бы поорать». «Ну, склад они действительно везде есть, а как, например, с жильем? У нас вон и склад, река, и озеро, постройки страшно дорогие». «Ну, сколько так?» — вникал в подробности Николай Григорьевич. «Это смотря что требуется. Ну, например, пятистенок. Добрый еще. С постройками? Ну да, баня, сарай для дров. Ну, навес какой-нибудь, завозня там. Я построгать люблю в свободное время». «Если, допустим, хороший пятистенок», — начинал соображать мужик. «Банюшка... не развалюха, конечно, хорошая баня. Хорошая баня, сарай из горбыля. У нас в основном все сараи из горбыля идут. Из отлета... пилорама в деревне? Не в самой деревне, а на отделении. Ну-ну. Если все честь по чести, огород нормальный. Огород нам со старухой большой не надо. Ну, нормально, их теперь больших-то и нету. Нормально, если все честь по чести, то будет так 3-3,5. «Тысячи?» — изумлялся кто-нибудь. «Нет, рубля», — огрызался степенный. «Ну, это уж ты загнул. Таких и цента нету», — сомневались. Степенный вмиг утрачивал свою степенность. «А чего ради загибать-то перед вами? Что, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю, как есть. Человек же спрашивает». «А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?» «Ничего, совхоз». «Да чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?» «Мы не сошли. Сошли там, где постройки, я слыхал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю». «Это я слыхал тоже. Рублей за 300, говорят, можно хороший дом взять». «Ну, за 300, не за 300. «А как твоя деревня называется?» — записывал Николай Григорьевич. «Завалиха. Не деревня, село». «Это где?» «А вот если сейчас ехать...» И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда. «Райцентр, что ли?» «Был раньше райцентр, потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району. А у нас стала центральная усадьба». «Ну, есть, наверное, перевалочная база?» — допрашивал Николай Григорьевич. Мужик послушно очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту. «Это что ж это за цены такие? Леса, наверное, нет близко». «А у вас какие?» — нервничал мужик из дорогого села. «Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенок станет? Только не ври». «Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас с постройками, совсем, с огородом. 1500-2. «Где это?» — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич. И тогда тот, кто перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почем у них мясо осенью. «У меня вот свояк приезжал, как раз осенью тоже. Посмотрел. Ну, говорит, у вас-то жить можно. Это, говорит, ты у нас иди сунься». «Откуда он?» «За Уралом. Город Златоуст». «Что ж ты город-то суешь? Мы про сельскую жизнь говорим. Он не из самого города, а близко к этому городу». «Да зачем же там где-то брать? Человек про наши места интересуется. Это я тебе могу насказать. У меня свояк в Магадане он». «Ну, ядрёна мать, ты еще скажи в Америке». «А при чем тут Америка-то? А при чем Магадан?» «Да при том, что речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез. Чего ты в Златоуст-то полез?» «Тихо, тихо», — успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином, на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих.